Глава 5. И я училась. Мы с Винсом продолжили тренировки, приходя в лабораторию отца каждую ночь, оставаясь там до утра и отсыпаясь до полудня. Тетя Файлина даже перестала присылать к нам слуг с завтраками и молчала, когда мы спускались лишь к обеду. За 10 дней Айронт появился лишь раз, мельком отметил мой слегка осунувшийся вид и снова умчался по каким-то своим, естественно, важным делам. Но сейчас я была этому даже рада. Несмотря на то, что мужа видеть очень хотелось, будь он рядом, заниматься бы я не смогла, а тренировки были нужны как воздух. У меня уже вполне получались молнии. Я научилась, пусть и не сразу, вызывать то игристое чувство в крови и с азартом испепеляла всякие ненужные предметы, которые мы с Винсом днем собирали по всему замку. Сложность оставалась только одна. Мне было трудно остановиться, и занятия по самоконтролю, на которых настоял Винс, превращались в настоящую пытку. Он устанавливал передо мной 3 цели и требовал первую испепелить, во второй проделать дыру, а третью просто сбить на пол. И это было очень трудно. Трудно не разметать в пыль сразу все 3. Путем экспериментов мы выяснили, что бросаться молниями я могу довольно долго, прежде чем начну выдыхаться. А вот с магическим щитом все оказалось гораздо труднее. Нет, он послушно создавался и отбивал все, что швырял в меня Винс, от камней до заклинаний, но силы выпивал изрядно. Путем проб и ошибок я выяснила, что если не встречать летящий булыжник напрямую, а отклонять его щитом в сторону, то становится гораздо легче. И все равно хватало меня очень ненадолго. Пара минут активированного щита, и я жадно пила воду, стараясь сделать так, чтобы трясущиеся от напряжения колени не были слишком заметны. «Когда враг будет трусливо наступать, какое-то время ты продержишься», прокомментировал как-то Винс. «Думаю, что 2 минуты для неофита — это очень неплохой результат». «А почему враг наступать будет именно трусливо?» — спросила я. «А как еще?» — пожал он плечами. «Враг всегда наступает трусливо. Атакует коварно, отступает беспорядочно. Иначе и быть не может». И резко, без предупреждения, метнул в меня подсвечник. Так что, едва успев его отбить, во время занятий я решила больше ничего не спрашивать, чтобы не отвлекаться. Левитация мне удалась на 10-ю ночь. Уже под утро я смогла слегка подняться над полом, но тут же рухнула вниз совершенно без сил, так что Винсу пришлось на руках тащить меня в мои покои. А на следующий день, когда я, пошатываясь, спустилась в столовую, тетя Файлина не выдержала. «Знаете, что я вам скажу, молодые люди?» — произнесла она, бросив на меня неодобрительный взгляд. «Я, конечно, не против ваших ночных бдений, но прошу, сделайте перерыв. Глория, на тебе просто лица нет. Айронт, когда был в последний раз, имел со мной очень неприятную беседу. Если он увидит тебя в таком вот виде еще раз, то обязательно заинтересуется происходящим. А я так понимаю, вам этого совсем не надо». Так что в этот день мы с Винсом решили как следует отдохнуть. В моем случае отдыхом было лежание на кровати с книжкой, а его — игра в кости со стражниками к вящему неудовольствию лейтенанта Гайсторма. С книгой я и заснула, а наутро чувствовала себя гораздо бодрее, решив в кои-то веки даже спуститься к завтраку. А пока одевалась, горничная сообщила, что их светлость Винсент Глерн также поднялись, и уже с полчаса как изволят находиться в коридоре практически у меня за дверью. При этом девушка прикладывала значительные усилия, чтобы сдержать улыбку, однако на вопрос, что произошло, неумело соврала, будто ничего не знает. «Ладно, не знаешь, так не знаешь», — проворчала я и, с недаемой любопытством, вышла в коридор. Винсент и впрямь с самым невинным видом прохаживался недалеко. Завидев меня, он ухмыльнулся и полюбопытствовал. «Выспалась?» «Еще как!» — заверила я и оглянулась. «А что здесь происходит?» В коридоре было непривычно многолюдно. Кроме горничной, которая вошла следом за мной, сразу четверо слуг тщательно намывали окна. Еще один старательно протирал раму у какой-то картины на стене, а девушка из поварих почему-то мела пол в коридоре поодаль. Двое мужчин, один из которых был кузнец, с самым заинтересованным видом рассматривали кладку в стене, отодвинув гобелен и кидая на меня странные взгляды. И стражники. Такое ощущение, что они все собрались здесь, рассредоточившись по всему коридору. Кто-то начищал бляху ремня, некоторые разговаривали между собой, а кто-то просто посвистывал, прогуливаясь туда-обратно. «Не поняла», — вновь произнесла я. «У нас что, собрание какое-то?» Винс быстро подошел ко мне и взял под руку. «Ну что ты? Какое собрание? Видишь, люди заняты, а нам завтракать пора. Идем давай». Все еще ничего не понимая, я позволила потянуть себя в сторону столовой. И тут в ставшем столь многолюдном коридоре вдруг образовалась тишина. Полная и абсолютная. А с дальнего конца, вывернув из-за угла, прямо к нам направлялся лейтенант Гайсторм с самым серьезным и озабоченным видом. Лейтенант вышагивал четко, держал спину прямой, а взгляд гордым, будто находился на плацу в военной академии. Он старательно делал отмашку правой рукой. Он печатал шаг. При этом лицо Гайсторма пылало таким румянцем, что, казалось, светился сам воздух вокруг него. И было отчего. Вся одежда лейтенанта состояла лишь из простыни, навернутой на манер тоги и поддерживаемой поясом с мечом, да начищенных сапог, а в волосах торчали разноцветные перья. Я почувствовала, как мой рот сам собой открылся, а глаза округлились и отказываются моргать. Рядом хихикнул Винс. А лейтенант, подойдя к нам, замер в нескольких шагах и твердо сообщил. «Кукареку!» «Чего?» Вмиг осипшим голосом переспросила я, всерьез начиная предполагать, что от переутомления словила очередную внеплановую иллюзию. «Кукареку, леди Глория!» — вновь сказал Гайсторм, глядя поверх моей головы. «Изволите пойти завтракать?» «Да. А я вот уже, знаете ли, поклевал зернышек». По коридору грохнул такой хохот, что я вздрогнула. Хохотали все — слуги, стражники. Винс так вообще согнулся в поясе. «Не поняла», — пробормотала я, окончательно растерявшись. «Кукареку! Я изволил проиграть в кости желание лорду Винсенту, леди Глория», — ответил лейтенант. Я шалело посмотрела на Винса. «Так это твоя идея?» Тот, всхлипывая от смеха, смог только кивнуть. «Но это надо же!» «Вот знала, что он любит подшутить, но чтобы так...» «Ты ненормальный», — тихо сообщила я Винсу и вновь повернулась к несчастному Гайсторму. «Идите к себе, лейтенант. Вы, я так полагаю, выполнили желание?» «Кукареку!» «Никак нет, леди Глория», — отрапортовал он. «Весь этот день каждая моя фраза должна начинаться с голоса этой звонкой птицы». «А если сегодня появится Айронт?» Винс уже откровенно возрыдал, держась за живот. «Кукареку! Полагаю, для него происходящее станет сюрпризом. Каковым это уже стало для вашей тетушки?» — сообщил лейтенант. Застонав, я махнула рукой Гайсторму, разрешая удалиться. «Нет, ну какой же ты гад, Винс!» — выдохнула я, глядя лейтенанту вслед. И, не сдержавшись, все-таки фыркнула. Хотя лейтенанта и было жаль, выглядел он и впрямь нелепо. «Ты сама запретила устраивать с ним дуэль», — отозвался Винсент весело. «Но какой же вояка устоит против игры в кости?» «Кукареку! А ну, расходитесь! Что вам тут, цирк?» Донесся издалека голос лейтенанта, и мы расхохотались уже вместе. А когда внезапно в сердце что-то кольнуло, я лишь постаралась вдохнуть поглубже, думая, что это от смеха. Но тут кольнуло сильнее. Ладони вспотели, а спина покрылась мурашками. Что это со мной? Винс! Я повернулась к нему и опешила. Винсент стоял напряженный и готовый к бою, хотя вокруг все было тихо. «Что происходит, Винс?» Паника во мне нарастала. Внезапно перед глазами все поплыло, и я попробовала сделать шаг в сторону, чтобы опереться спиной о стену. И не смогла. Ступни словно приросли к камням пола. Я бросила взгляд вниз и вскрикнула от ужаса. Камень словно размягчился, и мои ноги уже начали погружаться в него. «Винс!» — заорала я, вырываясь из каменной ловушки, чтобы вляпаться в нее снова. «Бегом!» — закричал он, дергая меня за руку. «В лабораторию!» Воздух вокруг нас стал стремительно нагреваться. Жар уже чувствовался всей кожей. Мы помчались вперед, хотя это было очень сложно. Ноги уходили прямо в камень, и выдирать их становилось все труднее и труднее. К счастью, за пределами коридора пол вновь обрел нормальность. «Винс, надо найти тетю!» — крикнула я, вырывая руку. Он кивнул. «Я займусь. Ты беги в лабораторию, она под защитным куполом». «Да что происходит?» «Нападение!» — коротко бросил Винс и кинулся в сторону столовой, на ходу поднося к губам кристалл связи на запястье. «Айронт! Айронт, клоун ты недоделанный! Где ты? Нас атакуют!» Воздух обжигал так, что становилось больно дышать. Осознав, что времени у меня мало, я припустила в северное крыло со всех ног. «Где же Айронт? Его сторожевые заклятия должны уже просто надрываться, подавая сигналы тревоги». Рядом взорвались светокристаллы, и меня только чудом не зацепило осколками. Картины в рамах вспыхивали ярким пламенем, гобелены дымились, собираясь последовать их примеру. Коридоры заволокло дымом, и к покоям отца я добежала, почти ослепнув от рези в глазах и слез. Кашляя, я, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, бросилась к камину, а потом и в тайный ход. Обернувшись, увидела, как загорается кровать. Как же Винс доберется сюда? Да еще и с пожилой тетушкой. Я на мгновение бросила взгляд вниз, куда вела и витая лестница, и решительно направилась обратно к выходу. Быстро оторвала рукав и замотала им лицо. Пусть и сухая ткань, но хоть немного помочь от дыма она должна была. По крайней мере, я на это надеялась. Спальня отца уже пылала. Я попробовала пройти к входной двери и почувствовала, как раскаленный камень пола обжигает ноги даже через обувь. Со звоном лопнули окна, и ворвавшийся воздух заставил огонь взвихриться с утроенной силой, а волна жара погнала меня обратно. Из-за дыма вокруг я абсолютно потеряла направление и судорожно зашарила вокруг руками, нащупывая стену. Так, камин и ступеньки нашла, теперь вниз. Вслепую это было сделать не слишком просто, но я справилась. К тому же, как ни странно, у самого входа в лабораторию было немного прохладней, да и дым сюда по какой-то причине не проникал, словно натыкаясь на невидимое препятствие. Открыв дверь, я заскочила внутрь и тут же согнулась от острого приступа кашля. Замок дрожал. Я ощущала это всем телом. Дрожали стены. Пол под ногами ощутимо вибрировал. Даже сюда, в глубокое подземелье, доносился грохот и треск сверху. Вытирая глаза, я подскочила ко входу и только сейчас сообразила, что светокристаллы не работают. Активировав ночное зрение, посмотрела наверх, но клубящийся дым не позволял ничего увидеть. «Винс!» — закричала я в слабой надежде. «Я внизу! Винс!» Никакого ответа. И где-то в глубине души я была готова к этому. Если весь замок сейчас напоминает отцовскую спальню, пылая и буквально превращаясь в лаву на глазах, то... «Винсент!» Из глаз потекли злые слезы. Я попробовала было снова подняться, но тут же отказалась от этой идеи. Пробиться через огонь, который заставлял плавиться даже камень, и сквозь разъедающие глаза и не позволяющие дышать чад у меня шансов не было. Очередной грохот наверху. Всхлипывая, я отступила в лабораторию, решив не закрывать вход до последнего. Может, Винс успел выскочить из замка? А как же тетушка? Я прикусила губу, стараясь справиться с отчаянием. Не знаю, что так задержало Айронда, но он наверняка уже близко. И отшатнулась, едва не упав, когда в проходе вырос темный силуэт в дымящейся одежде. Я пригляделась, усиливая заклинание ночного зрения. «Винс?» Вопрос прозвучал глупо. Я прекрасно видела, что Винсентом этот человек быть не может. Он выше и гораздо шире в плечах, в одном плече. На другом у него висело тело, которое гость удерживал рукой. «Твой друг совсем дурной», — раздался мрачный, но спокойный голос. «Я его из пекла выдернул, а он с кулаками кидается. Пришлось успокоить». А вот голос я узнала и тотчас отступила еще на шаг. «Фандор? Что ты...» Клинок скользнул в лабораторию и, быстро оглядевшись, подошел к столу. Смахнул одним движением на пол какие-то книги и склянки и, поднатужившись, свалил на него безвольное тело. «Винсент!» Тут же подбежала и я. «Что с ним?» «Живой он. Что с ним станется?» Пожал плечами Клинок. «Хорошо, что ему помешал дым, а то наша встреча затянулась бы, и вполне могло случиться так, что я не успел бы притащить его сюда. Он ускал тетушку». Я взяла руку Винса и вгляделась в его лицо. Оно было покрыто сажей, под правым глазом наливался здоровенный такой синяк, бровь была рассечена, а под носом засохла кровь. «Сочувствую», — сказал Клинок, впрочем, совершенно равнодушно. «Надо надеяться, что твоя бойкая родственница смогла спастись самостоятельно». Над головой громыхнуло так, что пол под ногами заходил ходуном. С потолка посыпалась какая-то пыль, а через проход потекли первые робкие струйки дыма. «Заклинание, охраняющее лабораторию, достаточно мощное, чтобы защитить нас как от пожара, так и от обрушения всего замка», — отметил Фандор. «Но тут прямая атака. И что-то мне подсказывает, что даже такая защита может не устоять. И я очень надеюсь, что ты сейчас скажешь, что знаешь, где отсюда еще какой-нибудь выход». Закусив губу, я отрицательно покачала головой. «Ясно. Значит, все будет гораздо сложнее, чем я думал», — произнес он и оглянулся. «Как ты здесь оказался?» — спросила я. «Тебе же было сказано, что твоя смерть нам совсем не нужна», — напомнил он. «Заклинание, направленное на замок, настолько мощное, что его отголоски мы услышали еще в процессе формирования. Я был недалеко и решил попробовать спасти тебя. Как видишь, не пришлось. Зато спас другого». «Кто хочет убить меня?» — прошептала я и сама ответила на собственный вопрос. «Вообще-то много кто. Уверена, Айронд уже близко». Клинок сделал несколько шагов по лаборатории, разглядывая стены и пол. Воздух вокруг становился все теплее. Лаборатория закрыта от внешнего прогляда, так что на твоем месте я бы не слишком рассчитывал на то, что Азура отыщет тебя быстро. Да и вообще, сейчас он даже к замку подойти не сможет. Там такие искажения, что своим-то ходом сложно подойти, не то что портал открыть. «Искажения? Так вот почему он до сих пор не пришел», — осознала я. «Угу. В общем, у нас мало времени», — резюмировал Фандор. «Защитная магия Виорда пока справляется, но надолго ли ее хватит? Этому огню все равно, что жрать. Книги или камень? Помоги мне перетащить твоего приятеля вот сюда». Он указал рукой на расчищенное нами место для занятий. «Попробуем спастись». Я решила пока повременить с вопросами. Уже горячий воздух и потрескивающие стены убили мое любопытство в зародыше. Вдвоем мы перетащили Винса и уложили на пол. Клинок уселся рядом с ним, скрестив ноги. «Садись по другую сторону», — велел он. «Попробуй поддержать заклинание твоего отца и вплести в него несколько укрепляющих жил». Я послушно уселась и предложила. «Я могу попробовать помочь. Могу подпитать тебя силой или... говорить или нет. Или прикрыть нас всех щитом. Думаю, что на несколько минут меня хватит», — польстила я самой себе. Если на нас обрушится потолок, то хватит меня на несколько мгновений. Благодарю. Тем не менее кивнул в ответ Фандор. Буду иметь в виду. А теперь не отвлекай меня и на всякий случай будь готова. Он выпрямил спину и закрыл глаза. Медленно поднял к груди руки, сложив ладони в молитвенном жесте. А потом сплел пальцы столь хитрым образом, что я вытаращила глаза. «Агнум!» Его голос звучал так низко, что у меня заложило уши. Пальцы расплелись и вновь сплелись в другую фигуру. «Агнаш!» По коже от жутковатого чувства побежали мурашки. Новая фигура из пальцев и глубокий голос-выдох. «Ирдаш!» Клинок, не открывая глаз и не расплетая пальцев, поднял руки на уровень лица. «Ирнум!» Воздух вокруг нас троих замерцал бледно-жемчужным светом, образовывая купол. Он становился все больше, устремляясь к стенам и потолку, а затем словно впитался в камни, на мгновение высветив все жилки и трещины. И когда стены лаборатории на глазах начали наливаться багровым жаром, мы остались в прохладе. Внезапный страшный вой ударил по ушам так, что я заорала в ответ, сжав их ладонями. Бросила взгляд на неподвижно сидевшего с закрытыми глазами клинка и увидела, как у него из носа медленно потекла кровь. Но Фандор не шевелился, недвижимо удерживая фигуру из пальцев перед лицом. Снова вой, который, казалось, готов был вывернуть меня наружу. Отчаянный и полный боли, он буквально физически заполнил собой всю лабораторию. А потом раздался взрыв. И око демона, темное зеркало-артефакт, перестало существовать, разлетевшись на тысячи осколков. Тотчас исчез и вой. Я осторожно опустила руки. Стены вокруг тряслись, с потолка что-то сыпалось. Огромный книжный шкаф рухнул на пол. Такое ощущение, что весь замок решил сложиться именно на лабораторию. Видно было, что клинку приходится очень несладко. Кровь теперь текла не только из его носа, но и из уголков закрытых глаз. Дыхание с хрипом выходило из приоткрытого рта, а руки начали мелко дрожать. И вслед за его дрожью тревожно заскрипел раскаленный камень стен. «Фандор, я помогу!» — крикнула я, надеясь, что он услышит меня в возникшем грохоте, и открыла канал силы, стараясь поделиться с ним. В академии мы и делали нечто подобное. Это называлось «магическая перцепция совмещенных потоков», когда несколько магов объединяются в цепь для усиления заклинания. Клинок услышал, и я ощутила, как он жадно приник к открытому мной источнику. Судя по всему, держался Фандор уже из последних сил, поддерживая защитное заклинание лаборатории и не давая ему лопнуть. И тут я увидела, как лежащий Винс медленно открыл глаза. Затуманенным взором он посмотрел сначала на меня, а потом перевел взгляд на неподвижно сидевшего Фандора. Глаза прищурились, губы сжались в бледную линию. «Винс, нет!» — закричала я. Он ударил прямо из лежачего положения, но мой вопль остановил сжатый кулак на волосок от подбородка Фандора. Правда, тот даже не шелохнулся, полностью поглощенный магической работой. «Что происходит?» — хрипло спросил Винс, пытаясь подняться, но ответить ему я не могла. Клинок черпал мою силу все сильнее, вливая ее в общий поток, и я почувствовала, как начинает кружиться голова. Предупреждая об опасности истощения, тяжело запульсировал кулон на шее. Однако в тот же миг внешняя стена, которая находилась в паре шагов от нас, вздрогнула и треснула в каменной судороге. А потом потолок затрещал в последней попытке удержать обрушившийся, судя по всему, замок. Отдав последние крохи силы, я ощутила, что теряю сознание. Последнее, что я увидела, прежде чем ночное зрение отключилось, это завалившийся на спину клинок, который выбрасывает вверх обе руки и активирует очередное заклятие.